Глава 8. Я привыкал. Все-таки я был не заморышем, не докормышем, как большинство других рекрутов, привезенных в Таненберг с куда менее благополучных планет. В трою учебки я стоял на правом фланге. Высшее образование тоже сказывалось. Университет наш маленький, не чета столичным имперским, но учат там на совесть. А я окончил его с отличием, получив диплом по давней традиции, именовавшийся красным. Большинство же моих товарищей по взводу не осилили даже средней школы. Так что невольно приходилось подпрягаться и помогать старшему мастеру-наставнику, господину штабсвахмистру Клаус Марии Пферце, как его там, потому что зачет в армии, как известно, по последнему. Стрелять я умел и любил с детства, плавал как рыба. Ничем, впрочем, не выделяюсь тут среди остальных моих сверстников, рожденных на Новом Крыму. И еще. Я открыл для себя секрет выживания в рядах. Ты должен верить во все, что ты делаешь, и относиться ко всему с полной серьезностью, потому что иначе неизбежный армейский маразм затянет и тебя тоже. Солдат есть автомат к ружью приставленный. Так, если я не ошибаюсь, говаривал небезызвестный Фридрих Великий, король Пруссии. Не однажды битый, правда, русскими войсками, о чем нынешние официальные историки предпочитали умалчивать или ссылаться на неоднозначность источников. Само собой разумеется, в следующий понедельник бухгалтерия получила от подружки соответствующим образом оформленный листок. Само собой разумеется, у нас с девушкой ничего не было. Я просто сказал ей, что устал и хочу элементарно побыть в тишине, посидеть на кухне и попить чайку. Ничего больше. Таненберг надеялся, я не дознается, как именно я провожу время. Девушка донести бы не должна. Зачем ей это? Ничего не делала, смотрела себе мыльную оперу, а денежки, и немалые, в это время капали себе да капали. Тоже от такой халявы откажется, думал я. В понедельник господин штабсвахмистер устроил нам 20-километровый марш-бросок в полной выкладке. Разумеется, с зачетом по последнему. И, разумеется, последние 3 километра мне пришлось тащить на закорках в конец выбившегося из сил рекрута раздвокряка. А после марш-броска, едва только мы выползли из бани, меня подозвал уже наш собственный лейтенант, командир 5-го учебного взвода, где погоняло и состоял господин штабсвахмистр Клаус Мария Ферцегентакль. Приказание явиться мне передал рекрут из другого учебного взвода, сказав, что лейтенант ждет меня на полосе препятствий, и чтобы я поторопился. Морда у рекрута была при этом да нельзя злорадная. Я знал, что меня считали командирским подлизой. Правда, исключительно за то, что не могли со мной сравниться ни на беговой дорожке, ни в тире, ни на перекладине. Я побежал являться. Лейтенант стоял возле грязевого рва, жевал стебелек. Не в обычной форме, какую носили почти все офицеры учебной роты, а в полевом камуфляже, надевавшемся только если командиру предстояло делать что-то вместе и наравне со своими солдатами. Четко по уставу, за 6 шагов до офицера, я перешел на строевой шаг, печатывая каблуки в землю так, что летели брызги. Отрывисто вскинул ладонь к берету, отрапортовал. «Вольно, рекрут», — сказал лейтенант. Выплюнул стебелек, заложил руки за спину. Я посмотрел твой формуляр, рекрут. Весьма похвально, должен сказать тебе. Весьма похвально. Все сдано на отлично с плюсом. У нас в роте давно уже не было такого рекрута. Тебя прямо для журнала снимать можно. Знаешь, имперский десантник, вот там тебе самое место. Никогда не показывай, что понял иронию или скрытый смысл. Ты рекрут. Солдат, автомат к винтовке приставленный. Вот и веди себя соответственно. Выкатив глаза и поедая вон ими начальство, я гаркнул. Премного благодарю, господин лейтенант. Тот как-то не слишком хорошо нахмурился, стянул губы в тонкую беловатую линию. Выразительно поднял бровь. Рекрут, проникновенно сказал лейтенант. Не прикидывайся идиотом. Человек с высшим образованием и высшими оценками по всем предметам просто не может быть таким. О да, ты сейчас идеальный солдат. Другие командиры взводов завидуют мне черной завистью. А у меня очень сильное ощущение, что я говорю с человеком, вступившим в ряды имперских вооруженных сил исключительно с подрывными намерениями. Я молчал и лишь усердно пялил глаза. То молчишь, рекрут, язык проглотил. Осмелюсь доложить, господин лейтенант, не могу знать, что говорить. Вы ведь не задали мне никакого вопроса, господин лейтенант. Ишь ты, усмехнулся лейтенант. И верно, не задал. Университетский диплом не скроешь. Хорошо, рекрут, вот тебе мой вопрос. Можешь ли ты доказать, что вступил в ряды не с подрывными целями? Никак нет, не могу, господин лейтенант, отрапортовал я. А осмелюсь доложить, господин лейтенант, невозможно доказать существование несуществующего. Но точно так же невозможно доказать его несуществование. Я стараюсь быть хорошим рекрутом, господин лейтенант, вот и все. Вы знаете, что я уже не наследник семейного дела и капиталов. Мне остается только искать счастье в иных местах. А империю я полагаю как раз таким местом, господин лейтенант. Твой отец лишил тебя наследства, я знаю, кивнул головой лейтенант. Особый отдел проверил это обстоятельство особенно тщательно. Ты действительно вычеркнут из всех бумаг. Твои акции переведены на второго брата, Георгия, все верно. Но ты образованный, имеешь опыт работы. Почему не попытался устроиться кому-то другому? На Новом Крыму немало процветающих морехозяйств, пусть даже и не столь обширных, как латифундия твоего почтенного батюшки. Осмелюсь доложить, никто не принял бы меня на работу, господин лейтенант. Сделать так, нанести несмываемое оскорбление всей моей семье. С моим уважаемым отцом стараются не ссориться. Считается, что ему виднее. И если он не доверил управление семейным делом мне, почему же должны доверять другие? Резонно, кивнул лейтенант. Но не обязательно сразу же становиться главным управляющим. Можно начать снизу, доказать, проявить себя. А потом, глядишь, и твой отец изменил бы мнение. Господин лейтенант, мне скучна коммерция. Я не хочу бултыхаться в садках и пересчитывать молоть. Рыбу я предпочитаю в вареном или жареном виде, но никак не в живом и не плавающем. Лейтенант кивнул. Ладно, рекрут, считай, что ты меня убедил. Пока не появилось прямых доказательств измены, я особистам тебя не отдам. А то они уже рвутся в бой со всеми своими оперативными разработками. В его голосе звучало плохо скрытое презрение. Извечное презрение боевого офицера, неважно какой армии, к секуристам и сигуранцам всем мастей и калибров. «Ты на самом деле хороший рекрут», — сказал он, пристально глядя мне в глаза. «Ты хороший рекрут, так не становись же плохим шпионом». Шифровка 1. Салим Баклану. Прибыл, устроился. Салим. Шифровка 2. Баклан Салиму. Ничего не предпринимать вплоть до специального указания. Искать контакты в верхах. Баклан. Сказать, что в казарме меня не любили, значит ничего не сказать. Не просто не любили. Их они ненавидели. За что? За все. То мог отжаться от пола 50 раз, а не запыхаться. Сделать подъем переворотом 30 раз, когда у остальных едва 2-3 раза получалось. Но ни разу не запутался в последовательности сборки-разборки штурмовой винтовки и на стрельбах выбивал 90 очков из 100 с предельной дистанции. Я старался не терять бдительности. Темное дело такое, что и чемпион мира по рукопашному бою не справится. А я, само собой, чемпионом не был. В учебной роте Танненберг было 5 взводов, по 55 рекрутов в каждом. 55 рекрутов, штабс-вахмистр и просто вахмистр, его заместитель. Во взводе 5 отделений по 10 человек и 11-й командир, ефрейтор, из рекрутов, получающий 15% надбавку к окладу жалования и имеющий право на 2 дополнительных дня отпуска. Достаточно много, чтобы к этому стремиться. Когда я только оказался в Танненберге, меня удивило полное отсутствие истинных арийцев среди рядовых нашего взвода. В то время как офицерские списки киш-мякишили фонами и баронами. Я оказался неправ. 4 других взвода наполовину состояли из имперцев, как мы привыкли их называть. Большинство тоже фоны. Так они начинали службу. Я с удивлением узнал, то без 2 лет солдатчины даже самого разборонистого барона не примут ни в одно военное училище. Но хватало и простых парней, стержневой нации, как их официально именовали имперские справочники. Эти явно готовились в Клаусе Марии Пферц, то бишь вахмистры. Так что выделялся только наш взвод. И само собой вечно оказывался в хвосте по всем показателям. Светловолосые и сероглазые имперцы, фоны и нефоны, как выяснилось, не ботфортом трюфеля хлебают. Из всего нашего взвода с ними потягался бы один я. Да еще пара-тройка ребят, по происхождению вроде бы не то чехов, не то поляков, они и сами не знали. Но меня, само собой, терпеть не могли. И все обиды, причиненные их странам, когда на земле еще были страны, моей России, помнили наизусть и охотно перечисляли. По поводу и без повода. Остальные в нашем взводе недокормыши-китайцы, другие из Азии еще не набрали мышцу, как говаривал герштабс-вахмистр. Служба шла своим чередом. Это было как спорт. Только для меня ставка была куда больше. Не так уж трудно оказалось выделиться на фоне остальных в моем отделении. Очень быстро я получил значок обер-рекрута, узкую поперечную полоску серебристого цвета на черный погон. За, как говорится, успехи в боевой и политической подготовке. Это было наше первое задание. Полоса препятствий, но необычная наша, тренировочная. Преодолеть эту новую поодиночке было невозможно. Перед нами чуть ли не до самого горизонта тянулся настоящий хаос. И глубокие рвы, заполненные жидкой грязью, и закопченные остовы зданий, где в пустых оконных проемах гудел огонь. Для наших тренировок напалма не жалели. Паутины колючей проволоки и нелепо торчащие прямо посреди поля скалы, обойти которые нельзя по условиям игры. И раскинувшееся болото, над которым поднимались зеленоватые дымки испарений. Кусочек знаменитых живых болот Дельты Дракона. Приближаться к которым предлагалось лишь исключительно после высокотемпературной, пламенной обработки до уровня гарантированного выгорания органики. Какие-то джунгли, которых я не узнал. Ну и само собой деревянные стены 6 метров высотой. Свисающие из железных балок канаты, лабиринты решеток, разлитые по земле горящей нефтью и прочие прелести. На холмике, как мне показалось, я различаю забетонированное пулеметное гнездо. Но эту мысль я отмел как бредовую. Не собирается же Таненберг погнать всех своих рекрутов под кинжальный огонь. «Взвод, слушай мою команду!» — проревел над самым ухом господин штабс-вахмистер. «По отделениям, согласно списку, разберись! Делай раз!» Надо сказать, дрючили нас все-таки не зря. Почти никто не налетел друг на друга, не сцепился автоматами, не въехал соседу по носу трубой гранатомета. И даже при этом почти все ухитрились выстроиться по росту. Но Гер Клаус Мария Пферцегентакль, само собой, остался недоволен. «Да, стая страдающих запором гипопотамов, гаркнул он. «Стыд, позор и поношение! Слушай сюда, гамадрилы геморройные! Перед вами полоса препятствий, дистанция 10 километров, норматив 2 часа, зачет по последнему. У вас стандартный комплект снаряжения имперского десантника. Каковым, может быть, сподобится стать один из всех вас, в лучшем случае? Имеется винтовка штурмовая модели 98 Курц или Манлихер Р-5 с подствольным гранатометом калибра 55, 5 снаряженными магазинами и 200 патронами в пачках, 10 гранат, нож десантный универсальный, топорик, лопатка саперная малая, кошка, пятилапчатая с тросиком, медпакет, устройство переговорное, прицельно-шлемный комбинированный всепогодный, индивидуальные средства защиты, встроенная в шлем дыхательная маска и бронекомбинезон. Используя все это, а также любые подручные средства на ваше усмотрение, отделения должны преодолеть полосу. Отделение, пришедшее первым, получает лишний день отдыха и сможет немедля отправиться к девочкам, Разумеется, если уложится в норматив. Отделение, пришедшее последним, моет сортиры неделю. И платит 5% месячной зарплаты тем, кто придет первыми. Кто-то сделал попытку горестно застонать. По-моему, рекрут раз-два кряк, или просто кряк, как уже все стали его называть. Но под грозным взглядом штабсвахмистра тотчас осекся. Как без сомнения, должно быть понятно даже таким орангутангам, как вы. Патроны выданы боевые. Тоже относятся и к гранатам. Если постреляете друг друга, так вам, идиотам, и надо. Империя сэкономит немало денег, выдав однократную компенсацию вашим скорбящим. Так их так через коромысло. Родственникам. Вместо того, чтобы оплачивать ваши жалкие попытки остаться в живых на имперской службе и далее. Ну и, понятное дело, вам встретятся препятствия. Господин штабсвахмистр кровожадно подкрутил ус. Которые тоже будут использовать настоящие боеприпасы. Никаких шумовых эффектов. Взрыв пакета — это для бойскаутов. Вам, соответственно, разрешается палить и взрывать все, что только сможете. Дозволены все приемы. Главное — пройти дистанцию. Это как на войне, дорогие мои шимпанзята. Все ясно. По дистанциям разберись. Наше пятое отделение получило крайнюю дорожку. 5 трасс были разделены массивными, обдернованными валами с колючей проволокой наверху. Заходить на дистанцию соседа запрещается. Карается снятием со всеми вытекающими. Поворачивать назад запрещается. В случае ранений действовать по обстановке. Курсы оказания первой помощи вы прослушали. Медпакеты есть. Опять же, бабуины. На войне санитары успевают далеко не всегда. И не всегда есть возможность вынести раненых из боя в безопасное место. И у вас под началом могут оказаться совершенно необученные ополченцы. Так что учиться надо сразу. Все ясно? По местам. Внимание! Марш! И мы рванули. Каждое отделение 11 человек по своему коридору. Дистанции плавно расходились. Пока бежать было легко, но впереди расстояние в 10 километров, а день обещает быть жарким. Надрываться с самого начала нет смысла. Выиграет тот, кто сохранит больше сил к финишу, а не тот, кто уйдет в отрыв на старте. Это все-таки не марафон. Раз-два кряк, по закону подлости, разумеется, оказавшийся в одном отделении со мной, тотчас рванул прямо с места, пыля и загребая ботинками. Вслед за ним припустили остальные. Узкоглазый Хань, темнокожие смуглые Сурендра и Джанамани, не то чех, не то поляк, которого почему-то звали Денеп Фальмгаут Глинка. Меланхолический фин Микка Варьялайнен, румын Киос Ташеску, турок Фатих, иранский армянин Назариан и классический африканский негр, которого с первого дня называли просто Мумбай. Вся эта публика мигом оставила меня позади. Идиоты. Марш-бросок их, как видно, ничему не научил. Под грузом гораздо легче быстро идти, чем медленно бежать. Пришлось заорать, напоминая всем и особенно раз-два кряку. Послушались. Примерились ко мне, зашагали чуть ли не в ногу. Назариан постоянно косился на часы, поставленные на обратный отсчет метров и минут. 9700 метров, 1 час 57 минут. Первое препятствие нам встретилось спустя полкилометра после старта. Мы начали неплохо, шли ходка добрых 150 метров в минуту, создавая запас. Все пока что тянули, даже раз-два кряк. Ограждавшие дистанцию валы вдруг разошлись в стороны. Посреди круглого открытого пространства торчал холм, явно искусственный, с той самой пулеметной точкой, которую я заметил еще со старта. Мы вылетели за поворот всей гурьбой, и я едва успел заорать «Падайте!», как впереди загремело, затрещало. В черном провале амбразуры заплясало пламя, и воздух прямо у нас над головой прошила длинная трассирующая очередь. Трассирующей она была, наверное, для наглядности, чтобы все понимали, то с ними тут никто не шутит. Впрочем, я в этом и так не сомневался. Все так и повалились носами в пыльную траву. Пулемет вновь загрохотал, прочертил дорогу перед нами линией серых фонтанчиков, четко обозначая границу, переступать которую не рекомендовалось. Мумба же то ли не сообразил, то ли слишком вошел в раж. Он рванулся вперед с рыком, достойным короля джунглей. Винтовка у него в руках заплясала, задергалась. Он палил куда-то в область амбразуры. Но, само собой, даже если бы и попал, ни к чему бы это не привело. За пулеметом наверняка робот, которому наши пули, что слону дробина. Ответная очередь должна была бы перерезать незадачливого мумбу пополам. Я в последний момент успел повалить его. Да еще и заработал пинок по голове здоровенным мумбовским ботинком 46-го размера. «Лежи, болван!» — закричал я на него. «Лежи и не мешай, урод!» Он, конечно, обидится, но тут уже ничего не поделаешь. Лежа на боку, я лихорадочно перезаряжал граномет. «Время, время, время!» Тут не до правильной осады. Гранату я выпустил, почти не целясь. Прямо перед амбразурой вспухло грибовидное облако из сине-черного дыма, настолько густого, что, как говорится, хоть топор вешай. Десантные дымовые гранаты – отличная вещь. Намертво блокируют оптические, инфракрасные и радарные системы наведения. Продержится это облако недолго, но надо успеть. «Вперед!» – заорал я. «Подбирайтесь вплотную, в мертвую зону, там не достанет!» «Кряк! Микки! Хань! Сурендра! Влево! Остальные вправо до предела! Уйти с биссектрисы!» Я имел в виду, само собой, биссектрису угла сектора обстрела. Пулемет загрохотал снова, бессистемно мотая стволом то вправо, то влево. Троя трассеров лупила по дороге, изгибаясь подобно хлысту. Интересно, сколько же на самом деле нас тут может остаться? Но остальной взвод, хвала Богородице, защитницы нашей, не подвел. Бросились в стороны, словно мыши от кота. Я улучил момент, когда струя пуль миновала меня и рванулся вперед. Рядом со мной оказался Джаномани. Пустил еще одну дымовую гранату. Это было уже лишним. Боеприпасы следовало экономить. Никто не знал, что ждало нас впереди. Перебежали, плюхнулись носами в пыль. Что-то свистящее прошло над головами, словно коса над травой. Миг спустя мы ворвались в облако. Я прижал к лицу газовую маску, пихнул Джаномани в бок, потому что он явно собирался бежать дальше, как был. Вдвоем мы оказались рядом с амбразурой. И я разрядил подствольник прямо в черный проем. Джаноманиев, правда, вознамерился выпалить тоже, но я видел, что его граната должна угодить в бетонную стенку желоба, и едва успел отшибить его манлихер в сторону. Взрыв раздался где-то внизу, иначе нас обоих самое меньшее оглушило бы и посекло осколками. Граната, не надо забывать, была боевой. Пулемет захлебнулся. Из амбразуры повалил густой черный дым, явно от шашки. Я кое-как собрал отделение. Перепуганы все оказались преизрядны. Гоголем ходил только Джаномани, немедленно забывший, как он едва не угробил нас обоих. «Отлично, ребята!» — тяжело дыша, сказал я. «Так бы и дальше идти!» «Они что, совсем там взбесились?» — тонко взвизгнул Фатих. «Перебить нас решили, да? Пусть кто хочет, дальше прорывается, а с меня довольно. Прочь отсюда, рву контракт чертям, не хватало мне только от своей же пули сдохнуть». «Не дури», — оборвал его я. «Никуда ты отсюда не денешься. Зачет по последнему забыл? Вот выберемся и валим на все четыре стороны. А пока отделением идет, и думать не моги. Верно я говорю, ребята?» Остальные, после мгновенного колебания, поддержали меня дружным ворчанием, отнюдь не обрадовавшим Фатиха. Другой на его месте бы поутих, но парень оказался слишком горячим и не нашел ничего лучшего, как направить мне в пузо ствол. Глаза у него стали совершенно бешеные, лицо побелело. Джаномани и Сурендра разом повисли у него на плечах, а Киос пнул ногой винтовку. Пуля ушла в небо. Потих растянулся на земле и вдруг бурно зарыдал. «Хорош! Давай-давай, как ни в чем не бывало», — сказал я. «Нам нельзя время терять, и так тут лишних 5 минут проторчали». Индусы кое-как подняли Фатиха. Тот, словно ребенок, размазывал по грязным щекам злые слезы. Винтовку у него от греха подальше я забрал. Побежали. Наша дистанция сделала очередной поворот, и началась работа. Лабиринт противотанковых ежей, колючая проволока, разлитая по земле горящая нефть. Отделение примерилось было рассыпаться, явно намереваясь продираться в одиночку. Пришлось снова заорать «Стойте!». Опутанные колючкой ежи стояли слишком близко друг к другу, чтобы пробираться между ними. Но это ушло бы слишком много времени. Гораздо проще было перебросить что-то через и, помогая друг другу, одолеть преграду поверху. Разумеется, никаких досок тут не имелось. Вот пошли какие-то куски фанеры, отыскавшиеся на краю дистанции. Парами, держась за руки, отделение стало проходить лабиринт. Мне пришлось идти вместе с Фатихом. Парень успел успокоиться, но смотрел на меня по-прежнему злобно. «Не дури», — сказал я ему. «Пройдем полосу, милости прошу. Хочешь, будем драться. Но потом, потом, ладно? На меня ты злобься сколько угодно, только ребят не подставляй. Они-то тут совершенно ни при чем, верно?» Турок угрюмо кивнул. Так и пошло дальше. После лабиринта нам попался скелет полуразрушенного дома, где бушевал огонь. Горела здесь уже не нефть, а самый настоящий напалм. И вновь ключ к успеху крылся в том, чтобы проходить препятствия не поодиночке, а всем вместе, командой. Забросить наверх самого легкого, и чтобы он потом помог сбираться остальным. Невелика хитрость, а если в отделении каждый сам за себя, то норматива вовек не выполнишь. Пулемет подстерегал нас, когда оставалось пройти по узкой, перекореженной железной балке. Под ней на расстоянии 4 метров весело и жарко плясало черно-рыжее пламя. «Напалм пополам с автопокрышками», — меланхолично заметил Сурендра. «Он вообще отличался хладнокровием. Не слишком приятно падать будет». Грохот очереди. Летят острые бетонные осколки. Отделение скорчилось за полуразрушенной стеной высотой не более полуметра. Все, что прикрывало нас от по-настоящему губительного огня. Я заметил, что первую очередь здесь все-таки давали поверх голов, и только потом начинали бить на поражение. Кто не спрятался, я не виноват. Пулеметное гнездо было расположено почти идеально. За грудами битого кирпича и скрученных неведомой силой штопор двутавр. Единственная дорога к выходу из лабиринта аккурат посреди сектора обстрела. И чтобы отправить все наше отделение на вечную переподготовку, потребуется всего лишь одна хорошая очередь. Мумба выпалила с гранатомета, без всякого видимого результата. Ну, если, конечно, не считать того, что пулемет, словно оглашенный, поливал нас свинцом добрые 5 минут. Дымовые гранаты тут бы не помогли. По балке проползти можно, да что толку, если она вся в отметинах от пуль, и все новые и новые то и дело высекают искры на ее стальных боках. Нет и обходной дороги. Снизу огонь, сверху небо, по бокам пустота. И лишь узкая полоса железной балки, вперед к свободе. Мир за пределами дистанции казался нам сейчас чуть ли не райским садом. И тут меня осенило. 10 слабых ударов не равны одному сильному. Не бог весть какая мудрость, но иногда решение следует искать среди самого простого и самоочевидного. Так, ребята. «Надо всем вместе», — сказал я. «Вон под тот угол. Если все как следует попадем...» Возражать никто не стал. Мы потратили добрых 6 минут, чтобы установить все как следует, выверяя линии прицеливания по лазерному лучу на шлемного прицела, благо хорошо видимому. Да еще и пряча поминутно голову, потому что недостатка в патронах пулемет явно не испытывал. «По счету 3», — скомандовал я. «Все вместе. Раз! 2, 3. Все подствольники глухо ахнули разом. 10 гранат ударило в основание кирпичной стены, очень удачно нависавшей как раз над пулеметным гнездом. Взрыв раздался в выемке, и стена, разваливаясь в падении, рухнула, похоронив под обломками камня и пулемет, и груду скрывавшего его искореженного металла. Отделение дружно завопило: «Хо-хо-хо-хайль!» Громче всех орал негр Мумба. Перебраться после этого по балке было парой пустяков. Я боялся, что у господина старшего вахмистера хватит ума заминировать ее для пущего веселья. Потом были и самые обычные препятствия, которые как раз быстрее было штурмовать поодиночке. Правда, тут уж пришлось кое-кому помогать. Разумеется, тому же Раздвокряку или Фатиху. Гонор у парня был, а силёнок пока не хватало. Лучше других держался здоровенный Мумба, который, кстати, первым спросил у меня, когда Кряк стал просто валиться с ног. «Что будем делать, командир?» «Командир. Слово сказано». Слонее всего пришлось в болоте. Доселе я надеялся, что патроны нам даны просто так в нагрузку, для пущего реализма и обстановки, максимально приближенной к боевой. Оказалось, надеялся я напрасно. Болото киш-мя-кишили всеми мыслимыми видами хищно-зубастой фауны. Как заявил простодушный Мумба, перед нами наверняка были виды свагина-дентата. Правда, высказал он это в совершенно иных выражениях, на бумаге принципиально невоспроизводимых. Узкая тропинка, точнее наполовину тропа, наполовину мостки из черных прогнивших досок, старых автопокрышек, связанных венком, время от времени огражденные ржавой колючей проволокой мостики над подозрительно тихой черной водой. Я взглянул на часы. Нам оставалось чуть более 3 километра. А время истекало. 32 минуты до контрольного срока. «Связаться», — скомандовал я. «Если кто-то сорвется, удержим». Странно, что эта простейшая мысль не пришла в голову никому другому. Хотя, если учесть, что 6 в отделении родились в громадных мегаполисах и, отродясь, не ходили ни в горы, ни в... Мои размышления прервал громкий всплеск. И тотчас же тишина взорвалась грохотом выстрелов. Мандлихер – оружие мощное, но при этом да нельзя, увы, громкое. Отделение дружно палило в зубастую пасть, размером с хороший чемодан, вынырнувшую из ближайшей лужи. На мгновение мне показалось, что это всего-навсего безобидный аниматроник. Но уж больно натурально летели из него ошметки мяса и веера кровяных брызг. Захлопнув с громким стуком пасть, тварь скрылась в черной глубине. Парни полили от души. Вода забурлила от пуль, но само собой без всякого видимого эффекта. «И я туда не пойду», — щелкая зубами, заявил Раздвокряк. «Делайте со мной все, что хотите. Не пойду, и все тут». «Кряк, не дури», — зашипел Джанамани. После нашей с ним эскапады он сильно приободрился и, похоже, возомнил, что сумеет пройти полосу, как говорится, на голове и на глазах. «Всех подставишь!» — гаркнул Киос. «Не на плечах же тебя тащить!» — закипел и обычно невозмутимый Микки. «На плечах нам его тащить все равно придется», — сказал я. «Так какая разница, с какого места? Километром раньше, километром позже?» Тут я, конечно же, кривил душой. Чем дольше Кряк продержится на своих двоих, тем больше у отделения шансов уложиться в норматив. Но выхода, похоже, у меня не оставалось. Раздвокряк, что называется, поплыл. Слова на него бы сейчас не подействовали. Ударил я, как говорится, аккуратно, но сильно. По той указанной господином старшим вахмистром точке, которая надежно отключает человека на добрый час, а то и больше. Крек схрапнул и обмяк. «Так будет лучше», — сказал я обмерзшему отделению. «Без гнева и страсти. Пусть полежит, я его потащу». «Нет, командир», — рявкнул Мумба. «Мы носилки срубим». «Точно!» — поддержал негра Киос. И, подавая пример, размахнулся топориком. Не прошло и минуты, как отделение двинулось дальше. У нас оставалось порядка 1730 секунд. Неприятности начались, едва мы одолели первый поворот тропы. Едва выступая над темной гладью, среди пышных зарослей тянулась цепочка здоровенных тракторных шин. Первая двойка, Киос и Микки, едва успела пробежать 10 метров, как вода вокруг нее вскипела от десятков полезших на тропу гибких змеиных тел, примерно в руку длиной и в руку же толщиной. Самые шустрые успели сцепиться в ботинки и штанины ребят. «А-а-а!» — завопил Киос, отчаянно паля себе под ноги. Отделение поддержало его ураганным огнем, отсекая твари от тропы. Черная жижа мгновенно заполнилась беспомощно всплывшими кверху брюхом телами. Другие трупы быстро тонули, разорванные тяжелыми пулями почти пополам. Подскакивая и вопя, Микки с Киосом выскочили на крошечный островок. Змеюки, понеся тяжкие потери, похоже, поняли, что надо ретироваться. Несколько самых жадных устремились было к нам, но тотчас же обратились в кровавое месиво, Мандлихера не подвели. Прикрывая друг друга огнем, отделение группками двинулось вглубь болота. За змеями последовали какие-то шерстистые аллигаторы, потом живые хищные лианы, потом... В сущности, ничего интересного в этом не было. Мы сбились тесный круг, ощетиниваясь стволами и палили во все, что движется. Правда, очень скоро нам пришлось экономить патроны. За болотами начался асфальт. И танки. Старые списанные гросс-тракторы. И странные корявые машины, кое-как слепленные из грубо сваренных вместе броневых листов, которых я после некоторого напряжения памяти опознал самоделки утрехтских и упсальских повстанцев. Надо же, целы. Нам ничего не оставалось делать, как занять круговую оборону, в очень кстати подвернувшихся развалинах какого-то домишки. Гросс-тракторы открыли огонь издалека, и стреляли они отнюдь не болванками, как можно было бы ожидать, а самыми настоящими боевыми 105-миллиметровыми дурами. Отделение взвыло. Такой подлости от господина Вахмистра не ожидал даже я. 7 танков, 3 гросса и 4 повстанческих. Гросс-тракторы медлительны и неповоротливы, однако при нужде проедут сквозь прикрывающие нас стены, даже не развернув башни. Бронебойные штуки. Недаром их так долго сохраняли на вооружении. Микки выпалил из подствольника, попал гроссу в лоб, но само собой танк полз себе дальше, как ни в чем не бывало. 7. Многовато. У меня в животе стало как-то совсем гнусно. Потих тихонько скулил, почти неслышно в реве наползающих железных черепах. Наши гранатометы слишком слабы, чтобы повредить танки, а единственное уязвимое место — гусеницы, надежно укрыты бронированными фальшбортами. Наряд взорвался совсем рядом с нашим укрытием. Заложило уши, а я на время попросту оглох. 7 танков ползло на нас со всех сторон, и я почему-то не сомневался, то они раскатают нас тонкий блин, без всяких угрызений совести. Как там говорится? Несчастный случай в обстановке повышенного личного риска? «Командир! Что делать-то будем, командир?» — завопил Мумба. «А что тут сделаешь? Ну нет у нас ни серьезных противотанковых гранатометов, ни мин, ни даже боевого газа». «Газа? Газа!» «Эй, все, у кого еще остались дымовые гранаты, сюда!» — гаркнул я. Гранат насчиталось 8. Лежа мордами вниз среди груд битого опаленного кирпича, мы считали секунды и слушались в вязкий рев перегретых моторов. И когда танки подошли почти вплотную, я скомандовал «Разом!». Между двумя гроссами вспухло облако дыма, в которое мы все и ринулись, уповая на то, что пулеметчики все-таки не среагируют достаточно быстро. И верно, не среагировали. Когда я вырвался из облака, передо мной маячила здоровенная корма одного из гросс-тракторов. Он все еще тупо пер вперед. Эх, жаль, нет склянки с зажигательной смесью, незабвенным коктейлем Молотова. Закинуть бы вражине на моторные решетки. Если бы танки сопровождала пехота, мы были бы уже трупами. А так ничего, прорвались. Мы опрометью бросились на утек к следующему заданию. И уже окружить себя не давали. Последний километр дистанции не содержал никаких сюрпризов. Но нам надо было пробежать его очень-очень быстро. Потому что до 2 часов контрольного норматива осталось всего 6 минут. Вроде как и немало, но не после такого марш-броска. Не после такой, с позволения сказать, тренировки. Тяжело дыша, пропотевшие, покрытые грязью и копотью, мы перевалились через финишную черту. Нас встречали лейтенант, господин штабс-вахмистер и 3 команды медиков. Красные кресты сразу же решительно двинулись к валявшемуся на носилках раздвокряку. Я бросил последний взгляд на часы. Мы пришли вовремя, за 45 секунд до норматива. И, похоже, пришли первыми, кроме нас, других рекрутов, и близко видно не было. «Поздравляю, отделение», — холодно сказал лейтенант. «Поздравляю, господа рекруты. Хотя ваше время далеко до рекорда нашей учебной роты, вы пришли первыми и уложились в норматив. Поздравляю». Я бросил выразительный взгляд на остальных и дважды кивнул головой, На третий кивок отделение в полную силу 10 глоток заорало уставное. «А рады стараться!» Раз-два Кряк открыл мутные глаза. «Все хорошо, Кряк», — нагнулся над ним Киоз. «Мы пришли первыми и уложились вовремя». «А что меня тогда стукнуло?» — слабым голосом спросил Кряк. «Да это я неудачно прыгнул», — сказал я. «Извини, Кряк, так неловко получилось». «Разговорчики!» — прикрикнул господин штабсвахмистер. «Отделение получит свой отпуск, а ты, рекрут, палец Гера, Клаус Мария Ферцегентакля, указал на меня. «Ты рекрут!» «Он уже не рекрут, вахмистер», — прежним холодным голосом сказал лейтенант. «Он производится в ефрейторы и будет командовать этим отделением. Посмотрим, как ты себя покажешь, Фатеев». Так я стал командиром. Расстался с серебряной полоской обер-десантника. Взамен нее получил на рукав камуфляжной куртки аккурат под скалящимся черепом треугольную нашивку ефрейтора. Ребята принялись хлопать меня по плечу, поздравлять. Все, и даже Фатих. Лед оказался сломан. Командирский подлиза привел их к финишу первыми, и что более существенно, целыми. «Весьма хорошо, ефрейтор», — подошел ко мне лейтенант. Протянул руку. «Весьма хорошо». Я пожал его ладонь, крепкую, бугристую, ладонь отнюдь не барина белоручки. Пожал руку врага, имперца, одного из тех, кто отнял независимость у моей родины. Я пожал ему руку. Муштра продолжалась, настал черед освоения десантной техники. Нас учили стрелять из всего, что имеет ствол, или направляющие, или хотя бы их подобие, и водить все, что имело колеса, гусеницы, или хотя бы нечто, могущее быть к ним приравненным. Гер Клаус Мария зверствовал в меру положенного господину старшему мастеру-наставнику. Так что свои сакраментальные дроения отхожих мест зубными щетками мы получали. Прошло уже 4 месяца, как я носил черную форму мертвой головы. Претерпелся и привык. Рекрутские ряды проредили, двое полегли на памятной всем дистанции, один попался на воровстве у офицера и загремел на Сваарк, каторжную планету. Еще двоих отчислили за полной неспособностью. Перевели во вспомогательные тыловые строительные части. Муштры там, по слухам, такой не было, зато вкалывать заставляли с утра до вечера, и притом за очень маленькие деньги. Я командовал отделением. В принципе, на это место не могли назначить никого в ранге ниже фельдфебеля, но у нас рота была учебной, и это многое объясняло. В боевых, кадровых ротах практически все солдаты были, по крайней мере, ефрейторы. Настала пора ночных тревог с боевыми стрельбами, пора обкатывания танками и бесконечных упражнений в лабиринтах полуразрушенных бетонных коробок, имитировавших городские здания. Напалма при этом, как говорится, не жалели. Нашими противниками выступали аниматроники, вооруженные, правда, до зубов. Они палили, однако, из оружия куда более слабого, чем наше. Не имели ни разрывных пуль, ни пуль со смещенным центром тяжести. И тем не менее раненых хватало, несмотря на добротные кевларовые бронежилеты. Точнее, не жилеты даже, а самые настоящие комбинезоны. При этом один рекрут из другого взвода и вовсе погиб, получив прямое попадание в лицо. Конечно, для настоящего боя в городе, когда противник отчаянно дерется за каждый дом и палит наступающим спину из-за каждого угла и из каждого канализационного люка, такие потери были бы полной чепухой. Их просто не могло бы быть. Половина роты полегла бы в первый же день. Мы еще слишком мало умели. Нельзя сказать, что наше отделение всегда и везде держало первенство. Но, во всяком случае, первые места мы получали чаще других во взводе. Жизнь становилась рутиной. Мы привыкали к свисту настоящих пуль над головой. Человек способен привыкнуть ко всему, даже к службе врагам своей собственной родины.